Глава 6. Раунов Форсман ехал обратно в Салуинен в окружении родившегося заново летнего пейзажа. Его всегда умиляло то, как быстро город превращался в деревню, сколь тонка грань между этими двумя мирами. В детстве его родителей разница была куда разительней, и чтобы преодолеть ее, требовалась основательная подготовка. Тогда горожане считали себя людьми высшего сорта, а на селе им даже завидовали. С другой стороны, их считали туповатыми, потому что они не знали, что такое настоящий труд, и не умели ходить по лесу. Когда Рауна был маленьким, эта разница практически размылась, хотя кое-какие следы еще оставались. Нынче же всех сравнял интернет. И жить за городом стало модно, теперь это называется дауншифтингом. Народ работает в городе, имеет домик в деревне, ежедневно ездит на службу. Это окончательно стерло грань между городскими и деревенскими. Со временем традиционные поля застроились клонированными таунхаусами. Некоторым эстетствующим счастливчикам повезло больше. Они сумели обзавестись настоящей идиллией в виде старой бревенчатой усадьбы. Рауна объехал дома поблизости от места происшествия. Их было всего 4. 2 располагались на улице Селькамянтия. В обоих жили одинокие старики. Ауна Тойвола, ее сегодня решили оставить в покое, и Юкера Апана. Другие 2 новехонькие коттеджи были чуть дальше от беговой дорожки к юго-востоку, в Ириан-Лампере, где муниципалитет нарезал крохотные участки в надежде заполучить дауншифтеров, чтобы собирать больше налогов. Оказалось, что попасть сюда по той же дороге, что и к домам Ауны и Юки, не получается. Пришлось выехать обратно на трассу, проехать 0,5 км на юг и свернуть с кольца в центре Салуинена направо. Отсюда можно было пройти по старой заросшей дороге к освещенной беговой дорожке. Стрелок вполне мог этим воспользоваться. Рауна решил начать с Юки. Маленький домик, старый, неухоженный, но подвидавший виды краской стен и старой битумной черепицы, романтик с золотыми руками, мог разглядеть милую его сердцу бабушкину избушку. Во дворе росли кусты смородины, согнувшиеся под ягодами. На другом краю участка, сразу за сауной и забором, начинался лес. Рауна постучал в кривенькую входную дверь, покрытую отвисшими ошметками краски. Не прошло и мгновение, как ее открыл резвый старикашка в клетчатой рубахе и коричневых штанах на подтяжках, уставившийся на него. Изнутри пахнуло картофельным погребом. «Добрый день», — поздоровался Юки и пожал руку Рауна. Ладонь у него была шершавая, как наждачная бумага. «Приятно, когда в гости приходят настоящие полицейские. Ко мне мало кто заходит, так что сварю-ка я кофейку». На всякий случай Рауна решил не отказываться, хотя кухня явно требовала санобработки. На плите из-за нагара с трудом различались конфорки, да и кофейник не блистал чистотой. Повсюду валялась грязная посуда и застарелые объедки. Юки сполоснул 2 чашки холодной водой. Рауна сел за стол и решил выдержать это испытание, как подобает мужчине. Найдя собеседника, Юки постоянно отвлекался от темы и явно задерживал Рауну, но визит к нему оказался не напрасным. Несмотря на возраст, дед обладал хорошим слухом и трезвым умом, ничего особенного он не заметил. Как и из дома Ауны, дороги из его окон видно не было. Зато много чего было слышно. В 10:15 он отправился закрыть трубу в печке сауны и услышал, как в сторону деревни проехал автомобиль. Рауна подумал, что это явно была не погибшая бегунья. Еще Юки слышал выстрелы до и после урчания двигателя, но они не привлекли его внимания, потому что в это время года кругом стреляют целыми днями, и будь он моложе, то вчера вечером и сам стоял бы на берегу, отстреливая гусей себе на жаркое. Но дробовика уже нет, подарил братнему внуку, как только тому исполнилось 15, и он получил охотничий билет. Давно это было. Рауна провел у Юки более часа. 3 чашки наигорчайшего кофе до сих пор стояли у него в горле, а в рубашке застрял затхлый запах жилища. Он ехал на следующий объект, который в итоге не дал ему ничего, кроме ощущения неизбывной депрессии. В Ириан-Лампере жили 2 перебравшиеся из города семьи с детьми, похожие друг на друга, как сделанные под копирку. Стройка не закончена, дворы — сплошные песочницы, заваленные игрушками и заставленные штабелями досок. Куча спиногрызов дошколят и погрязшие в долгах родители, валящиеся в кровать от усталости, как только удается уложить детей спать. «Как и я», — подумал Рауна, — «как мы все». Ни здесь, ни там ничего не слышали, ничего не видели, и в обоих домах по этому поводу было высказано искреннее сожаление. Конечно, вполне возможно, что кто-то прошел или даже проехал на автомобиле к тропинке, ведущей к беговой дорожке или на берег. А мы этого не заметили. Укладывание детей спать — настолько многотрудное занятие, что родители не обращают никакого внимания на происходящее за окном. А с другой стороны, вполне вероятно, что мы заметили бы, если бы снаружи показались огни фар или послышался шум мотора. Такое здесь большая редкость. На такое обращаешь внимание. Но если бы кто шастал на улице после того, как мы улеглись спать, то едва ли мы бы проснулись. Все возможно. Сложно сказать. Может, да, а может и нет. Мама скоро придет, погоди, папа разговаривает с дядей. В любом случае, мы еще подумаем насчет вчерашнего вечера и сообщим, если чего надумаем, хотя это навряд ли. Рауна оставил в обоих домах свои визитки и, уходя, заметил, как дети незамедлительно адаптировали его под свои игры. «Можно было зайти в один дом», — думал Рауна, возвращаясь в город. Только утомился от всего этого шума гамма мелких под ногами, да еще эти бегающие за ними родители, как к себе домой пришел. Может, и он выглядит таким же усталым, но потом в его голове промелькнуло, что это новое дело можно будет использовать как предлог, чтобы как-нибудь вечерком свалить из дому и просто выпить где-нибудь пивка. Вернуться домой, когда дети уже уснут, и жена. Мысль показалась ему привлекательной. Сари Йокикокка Пенненен пришлось остаться в участке. После обнаружения трупа девушки Веркунен повесил на нее расследование давешнего случая с девочкой-эмигранткой. «Тот пахнет сверхурочной работой», — подумала она, чертыхнулась и с неохотой позвонила няне. Та с еще большей неохотой согласилась остаться с ее детьми еще на час, но не минутой дольше. Муж Сари был в командировке, а ее мать отдыхала в пансионате для пенсионеров в Эстонии. Обязательно надо успеть домой вовремя. Двое маленьких детей мешали ей с головой уйти в работу, чему Сари, собственно говоря, несказанно радовалась. Она привычно заполнила извещение о вызове на допрос, распечатала их и подписала, вложила в конверты и оставила в ящике для исходящей почты. Семья Челкин получит извещение уже завтра. Сари посмотрела на часы. Прошло полчаса. Она отправила в полицейский участок города Ванта просьбу в ближайшее время выйти на связь. Ей хотелось лично побеседовать с патрульными, которые были в квартире дядюшки и тетушки Бихар и видели всю ситуацию своими глазами. Кроме того, стоило переговорить лично с теми полицейскими, которые ходили на вызов в квартиру, где находилась девушка. Скорее всего, Эско уже все это сделал, но всегда лучше иметь свое собственное представление о ходе вещей. Саре всегда с трудом удавалось представить себе общую картину только на основании прочтенных отчетов, что, кстати, несколько мешало ее карьере. «Моя слабость», — подумала она, — «моя маленькая слабость, но кто из нас идеален?» Она опять посмотрела на часы. «Скоро будет пора уходить. Няня, какой бы находкой она ни была, занервничает, а этого хотелось бы избежать. Отказываться от находок резона нет». Сари решила поработать дома, как только уложит детей спать. Возможно, получится найти прецеденты дела насилия на почве чести. Это понятие вроде как смутно знакомо по случайным новостям из Швеции. Но не более того. Она выключила компьютер и быстро разложила бумаги по двум стопкам, необработанные и для архива. Обе подождут до утра. «Бедная Анна», — подумала она, закрывая за собой дверь участка и направляясь к автостоянке. «Не самое приятное начало карьеры следователя». Потом она позвонила домой. «Задержусь еще на 10 минут. Давай я в пятницу отпущу тебя на полтора часа раньше».